Надежда. Элпида осталась в кувшине Пандоры. Что это означало для греков и что это значит для нас ныне, было предметом любопытных дискуссий среди ученых и мыслителей со времен изобретения письменности, а может, и еще раньше. Для некоторых это подчеркивает ужас Зевсова проклятия, наложенного на человечество. «Все хвори мира посланы нам, чтобы не давать продыху», считают эти мыслители, «даже в утешении надеждой нам отказано». Оставление надежды, если вдуматься, зачастую предшествует концу попыток бороться и стремиться. Оставить надежду повелевали врата Дантова ада всем, кто входил в них. Да чего же кошмарно в таком случае допускать, что надежда способна покинуть нас. Другие же полагали, что Элпида означает больше, чем надежда. Это намек на ожидание, и даже не просто ожидание, а кое-что похуже. Дурное предчувствие, иными словами, страх, ощущение неминуемого краха. Такое толкование мифа о Пандоре предлагает рассматривать последний дух, запертый в кувшине, как вообще-то самый ужасный из всех. Без него человек, по крайней мере, огражден от предвкушения жути собственной судьбы и бессмысленной жестокости бытия. Пока Элпида заперта, стало быть, мы, как Эпиметей, способны жить день за днем, беспечно неосведомленные о тени боли, смерти и неизбежного краха, что нависает над всеми нами, или, во всяком случае, умеем ее не замечать. Такое толкование этого мифа, пусть и сумрачно, но в некотором роде оптимистично. Ницше относился к мифу о Пандоре по-своему, чуть иначе. По его мнению, надежда — самая зловредная из всех тварей в том кувшине, поскольку продляет муки человеческого бытия. Зевс добавил ее в тот кувшин, потому что хотел, чтобы она удрала и ежедневно терзала человечество ложными обещаниями, что впереди хорошее. Пандора, заточив ее, совершила победоносный поступок, спасший нас от Зевсовой жестокости. Питая надежду, считал Ницше, мы набираемся глупости и верим, что есть в бытии смысл, цель и перспектива. Без нее мы, по крайней мере, можем попытаться жить свободно от бредовых порывов. Тут мы в силах, есть ли надежда или нет ее, определяться самостоятельно.